о чем царь Крез говорил с царем Киром и как объяснилось пророчество Оракула. Пленного царя Крёза в цепях привели перед лицо Кира. Кир приказал сжечь его заживо на костре. Сложили большой костер. Крёза привязали к столбу. Мидийские воины с факелами уже нагибались, чтобы поджечь костер с четырех сторон. Подавленный горем Крёз подумал о своем былом счастье, о своем нынешнем несчастье, глубоко вздохнул, помолчал и воскликнул: «Ах, Солон, Солон, Солон!» «Что говоришь ты?» — спросил его Кир. «Я говорю о человеке, которому следовало бы сказать всем царям то, что он сказал мне», — ответил Крёз. Кир стал его расспрашивать, и Крёз рассказал ему о мудром совете Солона. «Никакого человека нельзя назвать счастливым, пока он жив». Кир смутился. Он подумал о пленнике, который стоит перед ним, который совсем недавно был могущественным царем, а теперь на краю гибели. Он подумал о себе, о том, что сейчас он могущественный царь, а что с ним будет завтра, неведомо. И он приказал свести Крёза с костра, развязать, одеть в богатые одежды и привести к себе. Он посадил Крёза рядом с собой и сказал ему: «Будь, прошу, моим другом и советником. Тогда позволь мне дать тебе два первых моих совета», — сказал Крёз. «Говори», — ответил Кир. «Скажи», — спросил Крёз, — «что делают сейчас все эти твои воины вокруг нас? Разоряют твой город и грабят твои богатства», — ответил Кир. «Неправда», — сказал Крёз, — «потому что у меня уже нет ни города, ни богатств. Это твой город они разоряют, и это твои богатства они расхищают. Если хочешь сделать умное дело, останови их». Кир понял, что его пленник говорит разумно, и сделал так, как тот сказал. «Ну, а второй совет?» — спросил он Крёза. «Второй совет такой», — ответил Крёз. «Если ты хочешь, чтобы лидийцы были тебе покорны и никогда не бунтовали, сделай вот что. Оставь им их богатство и отбери у них оружие. Пройдет одно лишь поколение, и они настолько изнежатся в богатстве и роскоши, что никогда никому не будут опасны». «Ну, а для себя, Крёз, ты ничего не хочешь?» — спросил Кир. «А для себя я прошу одного», — сказал Крёз. «Подари мне эти цепи, в которые я был закован, я отошлю их в храм Аполлона Дельфийского и спрошу этого бога, почему его пророчества меня обманули, почему мне была предсказана победа и долгое царствование, а постигло меня поражение и смертный костер». Так Крёз и поступил, и цепи его еще долго хранились в Дельфийском храме. Но ответ от дельфийских жрецов пришел к нему совсем неожиданный. «Знай, Крёз, сын Алиатта», — писали ему жрецы, «что Аполлон не обманул тебя ни единым словом. Тебе было предсказано, перейдя через Галис, разрушить великое царство, и ты его разрушил, только не мидийское, а свое собственное. Тебе было предсказано лишиться власти, когда над лидийцами воцарится Мул. Так и случилось, ибо Мул — это царь Кир. Его родители разной породы. Мать — индийская царевна, а отец — простой перс. Аполлон тебя любит за твои богатые дары, но помочь тебе он ничем не мог. Ты пятый потомок Гигеса, который убил своего царя Кандавла, любителя красоты, и тебе суждено быть наказанным за его преступление. Все, что мог сделать Аполлон, это отсрочить твое наказание на 3 года. Поэтому знай, что ты и так правил на 3 года дольше, чем велено судьбой, и цени это. Прощай». Сделанного не исправишь, а велений судьбы не проверишь. Поэтому Крёзу пришлось довольствоваться таким ответом и только дивоваться, как двусмысленно умеет выражаться вещий бог Аполлон. А почему Кир, царь Мидян и Персов, оказался назван мулом, об этом сейчас будет особый рассказ.